Покуда же, довольная прогрессом, она со своим вторым аспектом занималась тем, что разгуливала промеж наемниками, и никто из них этого не осознавал, тщательно нанося на карту всю базу и пересылая данные в СКП. Томас подскочил с просонья и сел прямо. Смутные образы затуманивали процесс его мышления. Отголоски ужаса пронизали его, заставив содрогнуться и окинуть взглядом комнату, вздрогнув, когда автоматика подняла освещение до неяркого сияния. Прошел миг, и то, что он видел во сне, оставило мужчину, оставив поровну тревоги и благодарности за это. В последнее время ему действительно не удавалось хорошо поспать. Дезориентация прошла, и Томас осознал, что тут пахнет чем-то совершенно безбожно ужасным. Похлопав руками по лицу, мужчина постарался подавить порыв выругаться, справившись спустя несколько секунд. Следовало полагать, что это-то его и разбудило. Злодей посмотрел на часы у постели, на них было только 6 утра, добрый час до обычного времени пробуждения. Зажав рот, Томас выбрался из постели, оставив за собой перекрученное и пропотевшее белье, после чего направился в кабинет за соседней дверью. Выкрутив вентиляцию до предела, помогло не так хорошо, как ему хотелось бы, он торопливо зашел в компьютерную систему базы и проверил статус сигнализации. Тот показал, что система жизнеобеспечения была вручную переведена 6 минутами ранее во внутренний режим закрытой системы, с проведением полной прочистки системы воздухообмена прежде, чем вентиляция внешних воздухоотводов была перекрыта. «Господи, это так пахнет после прочистки», — подумал он в смятении. «Что за мягкий знак производит такой запах?» Тот явно шел извне базы, так что первым и очевидным поводом для тревоги была атака. Поспешно пробежавшись по логам, выведя на видеостену на дальней стене офиса показания всех внешних камер и сенсоров, умник медленно расслабился на самую капельку, когда увидел, что те не показывают ничего, кроме смрада. Улицы снаружи были свободны от каких-либо официальных или иных паралюдей, сил охраны правопорядка и даже банд злодеев. Ни один из сенсоров в тоннелях не показывал ничего из ряда вон, даже в тоннеле последней надежды, о котором знал он один, выводящим к береговой линии ниже уровня отлива. Ни микрофоны, ни сейсмические датчики не засекли, чтобы что-то рылось возле стен, пола или потолка. Согласно системам внутреннего жизнеобеспечения, датчики давления показывали норму. Имелся пик, когда случилась прочистка, и еще один, когда переход в замкнутый режим был завершен, но оба они были идентичны записям с проверок. В конечном итоге, не было заметно никаких признаков, что кто-то и в самом деле атакует его базу. Внутренние камеры показывали, что люди Смита усилили патрули и обходы, внимательно проверяя все входы и выходы, фактически, делая все, что он бы им сам приказал. И даже так злодей несколько минут продолжал переключать выводы с камер на главный, самый большой монитор, подозрительно выглядывая все, что хоть каким-то образом выбивается из обычного. Не обнаружив ничего, Томас ткнул в пульт и включил внешнее телевещание, быстро отыскав канал местных новостей. Опустив локти на стол, умник сложил руки и несколько минут смотрел прямой репортаж, после чего повернулся к компьютеру и провел быстрый поиск. Разделив временную линию, чтобы получить возможность исследовать 2 разные цепи размышлений, он в конце концов схлопнул новую и расслабленно откинулся на кресле. По-видимому, этот химикат, тиацетан, был легален, при воистину ужасном аромате более или менее безвреден в иных отношениях и вполне мог быть создан случайно. Потребовалось бы лишь ничтожное количество в нужном месте, чтобы вызвать именно то, чему он был свидетелем. Так что, на первый взгляд, это выглядело несчастным случаем. Тогда что его все еще тревожит, помимо запаха, который по-прежнему был ужасен? Томас еще немного поломал голову над этим вопросом, после чего вывел на экран карту Брактона и подсветил лабораторию, которую обвиняли в утечке. Наложив закрытую зону, уже выложенную на сайте мэрии, он сузившимися глазами уставился на результат. Опять-таки, выглядело правдоподобно. Его база была в стороне, даже не близко к центру зоны, в форме эллипса, накрывавшей большую часть торгового района и захватывавшей также часть ближайших жилых районов. Не было ничего, что указывало бы, что это такая хитрая диверсия, чтобы захватить его врасплох, пока СКП ломится в двери. Помимо всего прочего, когда он поднял данные из городской сети видеонаблюдения, в которую заимел черный ход годами ранее, улицы были пусты. Ближайшим местом, где присутствовала СКП, была сама лаборатория, занятая командой в костюмах химзащиты, Судя по количеству привлеченного оборудования, казалось, что они пытаются разобраться с проблемой в ядерном реакторе. Помимо этого, полиция расставляла барьеры поперек каждой улицы в упомянутой зоне, вместе с помогающей им кучей народа в защитных жилетах с надписью «СРД» на спине. Поблизости несколько фургонов СКП также блокировали некоторые критически важные улицы. Все вели к лаборатории, а не его базе. Все выглядело кошерно и идеально совпадало с опубликованной информацией. И даже так, его паранойя, которая всегда была на высоком уровне, но в последние 8-9 недель вышла за всякие пределы, продолжала твердить, что что-то не так. Томас снова принялся все проверять, раскидывая иные временные линии, чтобы испробовать разные пути расследования. К тому моменту, как в дверь постучали, он прогнал по меньшей мере 8 разных вариантов сценария в попытке вычислить, где засада. Чуть вздрогнув, злодей посмотрел на экран на столе, подключенный к камере за дверью, затем проверил систему сенсоров, чтобы удостовериться, что картинка подлинная. Рост, вес и все прочие показания, которые можно было снять, соответствовали капитану Смиту. Томас нажал кнопку интеркома и произнес: «Две минуты». Наемник кивнул, неспешно встав по стойке вольно со сложенными за спиной руками с видом, намекающим, что может стоять так весь день. Томас встал и вернулся в свои апартаменты, торопливо умыл лицо, вытер его и выпил стакан воды. Натянув свой костюм, злодей проверил в зеркале внешний вид, намеренно стараясь как можно сильнее успокоиться, а спустя 30 секунд кивнул и вернулся за стол, затем нажал на кнопку, отпирающую дверь, положив другую руку на пистолет в кобуре, прикрепленной к нижней поверхности стола. Капитан Смит вошел, приблизился и вернулся в прежнюю позу напротив стола. Каким-то образом этот мужик умудрялся подавлять все видимые признаки воздействия жуткого запаха, что искренне впечатлило Томаса, хотя говорить этого тот не собирался. «Сэр», — отрапортовал солдат, остановившись. «Докладывайте, капитан», — произнес Калверт. По словам ночной смены, запах вызван химикатом под названием тиацетан, в результате химической утечки в лаборатории ББУ в Даунтауне. Он был обнаружен в 6:05, система жизнеобеспечения была переключена на ручное управление, база подвергнута продувке на максимальных оборотах в 6:07, затем полностью переведена на внутренние запасы воздуха в 6:11. У нас достаточно резервов на 16 дней нормальной деятельности без пополнения из внешней атмосферы. За это время не было обнаружено никаких проникновений любого рода. Я удвоил патрули, распорядился о полной проверке всех входов и привел в боеготовность весь состав на случай необходимости. Сообщения новостей извне предполагают, что ситуация будет разрешена к середине дня. Доклад наемник выполнил спокойным профессиональным голосом. Все это время выражение его лица не менялось. Калверт кивнул. «Ясно. Это совпадает с тем, что смог определить и я. Как полагаете, может это быть преддверием некой атаки? Нет признаков, что происходит нечто подобное», — сэр, отозвался Смит. «Мы проверили на любые формы необычной радиоактивности, результаты отрицательные. Неожидаемый персонал отсутствует в прилегающем районе, зданиях над нами, их эвакуировали, и тоннелях. Активность СКП высокая, но сосредоточена на химическом инциденте. Полицейские патрули ограничены пределами зоны карантина, при поддержке помощников из СРД. Самый ближайший из них более чем в 3/4 мили от нас». Капитан перевел дух и посмотрел на Томаса. Тот махнул ему продолжать. «Мы не можем выявить никакой угрожающей активности посредством каких-либо стандартных методов, равно как и парачеловеческих, по которым способны провести замеры. Очевидно, что я не могу гарантировать, что нет парачеловеческих уловок, которые мы не можем замерить, но улики заставляют всерьез полагать, что ситуация именно такова, как выглядит. Итак, в целом, вы думаете, что это просто очень неприятный запах, который вызывает раздражение, а не что-то, о чем нам стоит беспокоиться?» «Да, сэр. Я бы рекомендовал сохранить усиленный график патрулей, пока ситуация не разрешится, и на остаток смены после, но уверен, что за отсутствием иных данных мы сможем с этого момента вернуться к обычной деятельности. Также нам следует продолжить отслеживать ситуацию снаружи и быть настороже в отношении любой необычной активности, просто на случай, если это и правда какая-то разновидность диверсии, но, судя по текущей информации, не считаю необходимым излишнее беспокойство». Несколько секунд Томас разглядывал собеседника. Смит был очень компетентным военным и наверняка был совершенно прав. Все свидетельства также были за это. «А если вы ошибаетесь?» Смит задержал на нем изучающий взгляд. «Могу я говорить свободно, сэр?» Калверт сделал разрешающий жест. Наемник слегка расслабился и пожал плечами. «Если я ошибаюсь, у нас может быть проблема, но не думаю, что это так, судя по тому, что выяснили мои люди, и что я сам могу наблюдать. СКП и копы носятся по округе, разбираясь с тем идиотом, который умудрился провонять весь город, и уверен, когда найдут, сделают из парня пример. Но и правда не похоже, чтобы это было нацелено на нас». Он кивнул на новостной канал, все еще работающий, без звука, на одном из мониторов. «Если это и атака, то какая-то странная. Объем усилий, требующихся для координации СКП, полиции, мэрии, докеров и всего прочего, просто чтобы организовать какую-то диверсию ради атаки на нас, нелеп. В конце концов, Брактон-Бей точно не на первом месте по эффективности, и никто из ваших агентов в СКП также ничего об этом не сообщал, не так ли?» «Нет, не сообщал», — задумался Томас. «Компьютерные закладки также демонстрируют обычный уровень активности, или, по крайней мере, сопоставимый для инцидента такого рода. Последнее ужесточение режима безопасности с подачи мисс ополчения вывело из строя нескольких из его наименее важных внедренцев в СКП, по всей видимости, после того, как империя проявила беспечность и привлекла слишком много внимания к собственным двойным агентам. Типичные наци, у всех от них проблемы. Но с другой стороны, эти люди не были важны для общей картины. Время от времени они предоставляли полезную информацию, но их основным назначением было прикрыть его настоящих агентов. А эти оба по-прежнему регулярно докладывали и не упоминали вообще ничего насчет каких-либо операций такого масштаба. Калверт не мог поверить, что Эмили сумела бы скрыть что-то настолько большое, так что Смит наверняка был прав. «Сэр, знаю, на вас в последнее время много чего навалилось, но я думаю, мы в порядке», — добавил наемник после того, как дал Томасу немного переварить эту мысль. «Нет никаких признаков, что кто-то вообще находится поблизости от нас. Мы побудем под высоким уровнем готовности, пока дела не вернутся к норме, но есть такая штука, как быть слишком параноиком. Даже если они планируют вас взять, в итоге вы гоняетесь за тенями и делаете ошибки. Я видел такое раньше». Изучающе посмотрев на своего солдата удачи, Томас еще немного поразмыслил. Тот казался искренним и привел хорошие доводы. Но Калверт разделил временные линии. В одной линии он достал оружие и нацелился на Смита. «Ты работаешь на них, не так ли?» — рявкнул умник. «Рассказывай, что происходит». Наемник почти дотянулся до собственного личного оружия, прежде чем застыть. Уставившись без какого-либо выражения в лицо Томасу, он медленно покачал головой. «Я не работаю ни на кого, кроме вас, Выверт», — ответил он. На ствол капитан смотрел так, будто тот его не слишком впечатлил. Калверт чуть опустил ствол и нажал курок. Капитан Смит вздрогнул, когда пуля прошла сквозь его левый бок. Выстрел в стенах комнаты прозвучал на изумление громко. «Рассказывай, каков план?» — тихо, но настойчиво произнес парачеловек. Рухнув на колени, Смит закрыл рукой дыру в боку, из которой сочилась кровь медленно нарастающим потоком. «Я вам говорю, нет никакого плана», — скрипнул он зубами. По лицу солдата бежал пот. «Я больше ни на кого не работаю, клянусь». Пушка выстрелила снова, поразив его в правое плечо. «План?» – ощерился Калверт. «Да нет плана, ой, ты псих!» – заорал Смит дрогнувшим голосом. Глядя, как он истекает кровью, Томас наконец кивнул. «Я вам верю, капитан», — произнес он, и выстрелил собеседнику в лицо. А когда тело затихло, сбросил временную линию. В другой же Томас кивнул, произнеся: «Спасибо, капитан. Поддерживайте текущее состояние готовности, отслеживайте ситуацию и незамедлительно оповещайте меня, если случится что-то необычное». Наемник принял это к сведению и отсалютовал. «Сэр, свободны». Томас проследил, как Смит покинул кабинет и снова запер дверь. Злодей откинулся на кресле. Амбре все еще было чудовищное, но со временем стало чуть меньше докучать. Пока что он это переживет. И все равно Томас решил, что когда сумеет наконец разобраться, что вызывает у его силы проблемы, первое, что сделает, так это подорвет ее местечко просто из принципа, за то, что заставило его себя настолько паршиво чувствовать. Коротко вздохнув, Умник снова разделил временные линии и принялся за работу, в очередной раз пытаясь разобраться, что же у него за проблема нависла. В обеих он приглядывал за ситуацией вне бункера, поскольку, несмотря на слова наемника, сам все еще не был до конца убежден. Один в оригинале «Хебос», с обеих заглавных букв «ТЕ», представление, по пафосности сопоставимое с объявлением о явлении короля своему народу. Два в оригинале «Хеаддиссипатинг финс», «Фин», «ТЕ», плавник, в данном случае скорее отсылка к форме. Судя по всему, внешние радиаторы на этом устройстве зализаны, чтоб меньше цеплялись за все подряд. Спасибо за подсказку, Шибали. Глава 204. Хряп и цап, калверт внутри, отметила Тейлор, почуяв след знакомого запаха, и изучающе обозрела дверь, внимательно прислушиваясь, как кто-то печатает на клавиатуре внутри комнаты. «Мы можем взяться за него позже», — откликнулся Варга. «Я нашел компьютерный зал», — мозг переключила внимание на ощущение второго аспекта. Для решения задачи они оба были разделены как можно больше в индивидуальном порядке. Ее демонический приятель обследовал несколько рядов компьютерного железа на шестифутовых стойках. От каждого к потолку тянулись связки кабелей, убегая в подвесные металлические короба. Комната мягко гудела будто про себя. Десятки, если не сотни вентиляторов порождали мягкий фоновый рокот. Двое людей Калверта ухаживали за техникой. Один был вооружен, то и дело озираясь, а второй залез по пояс в одну из стоек, что-то делая с сервером. «Ладно, отметь его, и мы вернемся туда, когда закончим», — решила девушка. Демон поставил отметку в системе трекинга, переслав местоположение на базу СКП, где их работу отслеживали оружейник и дракон. Сделано, и он покинул комнату. Заклинание покрова означало, что никто вообще не заметил, как дверь открылась и закрылась. «Лазарет тут», — добавила Тейлор, заглядывая в другую серию комнат довольно близко от предполагаемого офиса Выверта. Там располагался маленький, но хорошо оборудованный мини-госпиталь. Вдоль стены на полках выстроилось на удивление много высококлассного оборудования. За этим помещением нашлась запертая складская зона, вполне охотно открывшаяся, когда лазутчица просунула клинок из ЭВМ в запорный механизм и срезала язычок. Помещение содержало столько наркотиков, что барыги курили в сторонке. Тут, должно быть, только в этой комнате запасов на пару миллионов долларов, с интересом заметила девушка. Бюджет у него довольно впечатляющий. Он и есть состоятельный человек, хмыкнул Варга. Или, ежели точнее, был состоятельным. Интересно, как он отреагирует, когда узнает о маленьких обманках Лизы и разберется что да как, хихикнула мозг. Спорю, будет буквально вопить от ярости. Будем надеяться. Их обоих эта мысль заставила рассмеяться. Тейлор нанесла на карту оставшуюся часть лазарета, заперла дверь кладовой с препаратами новым запором внутри, что должно было не дать наемникам до них добраться, и ушла. 45 минут спустя они закончили картирование всей базы. Генераторная была выявлена и тщательно проанализирована, что позволило разобраться, что именно перерезать, чтобы отрубить энергию в разных частях убежища и как вывести генераторы из строя. Всех наемников сфотографировали и загрузили их лица в систему СКП вместе с тремя представителями медперсонала, бывшими в лазарете. Они отошли на перегруппировку в неиспользуемое помещение на некотором удалении от ближайшего человека, закрыв, пусть в этом и не было необходимости, дверь. Варга сменил аспект обратно на Раптавр, и они снова вышли на связь с остальными. «Мы уже все нанесли на карту», — произнесла Тейлор в микрофон гарнитуры. Обнаружилось немало мест, которых не было на планах. 46 наемников, калверт собственной персоной и трое человек в этаком лазарете. Один доктор и двое на подхвате. Мы переслали снимки всех и все данные, которые смогли выявить на первом заходе насчет энергии, жизнеобеспечения, охраны, оружейки и серверной. Также присутствует сильный запах человеческой крови из помещения на нижнем уровне, взвешенно добавил Варга. Не свежий, но в достаточно большом количестве, чтобы вызвать сомнения, что лицо или люди, поделившиеся ею, выжили в процессе. Вероятнее всего, это пыточное. Дерьмо, вздохнула Лиза. Голос в наушниках звучал слегка металлически, но четко. Не могу сказать, что это меня удивило. Есть мысли, кто участвовал. Запахи наводят на мысль о Калверте и докторе, в основном. Имеются следы некоторых наемников, но в количестве, сообщающем, что они там бывали нечасто. Вероятно, скорее лишь доставляя людей, нежели действительно занимаясь этим делом. Мерзавец. Могу себе представить, как он тащится именно от такого рода штук, прорычала их подруга. «И сколько жертв?» – переглянулся демон Стейлор. «По меньшей мере полдюжины, в основном женщины, молодые. Если выйдет так, что придется его сожрать, не стесняйся», – пробормотала в омерзении Лиза. «Никто поускучать не будет. Вероятно, без подобного лучше обойтись», – резким тоном добавила Эми. «Я бы с удовольствием посмотрела и испытываю искушение помочь, но директору он нужен живым, хотя и не обязательно совсем целым», – любезно указала Лиза. «Лишь бы рот работал, остальное по возможности. Мы это учтем, Митида», – хмыкнул Варга. «А теперь лучше поговорить с оружейником и директором, чтобы скоординировать следующее действие». «Окей, я его подключаю», – отозвалась Эми. «Будьте на связи». Последовала краткая задержка, и в наушниках раздался голос оружейника. «Сауриал, Раптавр, прекрасная работа», – произнес он. «Ианта посвятила меня в ваши успехи на данный момент. Уверены, что закартировали всю базу?» «Да», – ответила Тейлор. «Это место почти вдвое больше, чем на официальных планах. Мы обследовали его полностью, выявили положение генераторной и подходящих мест для перерезания, чтобы отключить все, что захочется, и практически уверены, что сможем управиться с компьютерами. Оборудование «Дракон» должно позволить получить доступ, заблокировать любое удаление данных, а также дать запустить замечательную психологическую программку, чтобы размягчить их и отвлечь. «Мы также дважды проверили состояние зарядов самоподрыва», добавил Варга через Раптавр. «Они определенно инертны. Судя по запаху, в серверной размещались разрушающие заряды, которые также были деактивированы. Я просмотрел снимки оружейной. Было бы неплохо, сумей вы снять ее с доски, у них серьезные запасы боеприпасов и запасного оружия. Без доступа к нему, они будут ограничены, независимо от того, что имеют при себе», заметил технарь. «Это довольно просто, мы в любом случае намеревались запечатать ряд мест», заверила его Тейлор. «К сожалению, эти парни не идиоты, патрулируют по большей части группами, так что так просто запереть их по разным комнатам не получится. Хотя с отдельными лицами может и прокатит. И вы остаетесь незамеченными?» «Да, ни у кого из них нет ни малейшего представления, что мы тут. Мы, вероятно, можем просто пробежаться, постреляв дротиками, и снять половину прежде, чем остальные вообще заметят, но от этого они могут слегка рехнуться, и кто-нибудь в итоге будет убит, учитывая, как они вооружены. Я бы предпочла свести потери к минимуму». Тейлор не сказала, что вполне уверена, что они могли бы просто телепортироваться по территории и поснимать всех на ходу, это выдало бы слишком много и, если уж совсем на чистоту, она не была уверена наверняка. Наемники определенно выглядели сильно настороже и хорошо тренированы, совсем не как обычный тип людей из банд, которых они гоняли. Конечный результат, конечно, сомнений не вызывал, но показывать больше способностей, чем необходимо, не хотелось. Впечатляет. «Ну хорошо, если хотите подготовиться к нападению, стоит проследовать в серверную и подключить специальное оборудование «Дракон». Она сможет провести вас через процесс правильно. Как только у нас будет внешнее соединение, я поговорю с другими командами и удостоверюсь, что все знакомы с графиком. Надо плотно синхронизировать наши атаки, чтобы минимизировать риск ловушек или путей побега». «Отлично, тогда мы возвращаемся в серверную». «Хорошо, ваши новые коммуникационные устройства, кажется, также умудрились проскочить незамеченными», продолжила Полудемон, когда они с Аспектом покинули комнату и тихонько заскользили по базе к серверной. «В комнате охраны уйма продвинутого оборудования связи, и они определенно за ним очень внимательно приглядывают, но не похоже, чтобы вообще их заметили. На это мы и надеялись», был ответ. «Новейшая система коммуникаций «Дракон» использует большое количество распараллеленных широкополосных микроимпульсных каналов со сжатием данных один очень низкой по отдельности мощности, а также очень продвинутое шифрование и методику отсеивания ошибок. В теории без ключа их практически невозможно выделить из фонового шума. Мы, разумеется, прекрасно осведомлены о спецификациях коммуникационного оборудования СКП и полагаем, что Калверт будет его использовать как наилучшее из доступного на данный момент. Новая система разработана специально, чтобы избежать обнаружения подобным оборудованием. Полагаю, при переподключении вы усовершенствуете свое оборудование до нового стандарта», полюбопытствовал Варга. «Да, так и планируется. Все новые устройства коммуникаций, выпущенные на сегодня, используют эту систему, так что люди Выверта не смогут нас прослушать. Использование его в такой близости – это решающий тест, и он, по-видимому, пройден на отлично. Да, определенно похоже на это, согласилась Тейлор. Они снова достигли серверной. Наемников больше не было видно, следовало полагать, что работу они закончили. Ладно, мы на месте. В таком случае, я теперь переключаю вас на дракон, с удовлетворением отозвался оружейник. Если понадоблюсь, я буду общаться с директором. Окей. Войдя в помещение, они заперли и запечатали дверь, а Варга заодно споро накинул на нее заклинание покрова и ухмыльнулся, когда напарница пытливо посмотрела на него. Мнится мне, сие ныне лишит их возможности хотя бы найти дверь, хмыкнул он в голове девушки, что может принести интересные результаты. Это точно, усмехнулась та в ответ. Стоит проделать то же с остальными важными местами, вроде оружейной и генераторной. В сравнении с живым, на неодушевленных объектах сие заклинение продлится недолго, но легко должно продержаться несколько часов, заверил подругу демон. Это поможет, и к тому же до чертиков собьет их с толку, заметила она. Здравствуйте, леди, произнесла дракон под их дружное хихиканье. Пожалуйста, не могли бы вы загрузить еще одно изображение серверных стоек? Конечно, погодите секунду, заверила ее Тейлор. Жаль, но видео оно не пересылает. Это возможно, но ширины канала и правда не хватает для видеосъемки в реальном времени в высоком разрешении, даже плотно сжатого, отозвалась канатка. Качество записи, которое можно получить по каналу связи такого рода для этой работы, недостаточно в сравнении с парой неподвижных изображений. А если увеличить ширину канала, повысится вероятность обнаружения вражескими силами, так что это обычный компромисс между безопасностью и удобством. Справедливо. Так пойдет. Тейлор подняла картограф и старательно сняла ряд фотографий в режиме камеры, поворачиваясь, чтобы охватить все помещение. Передача заняла около 30 секунд. Хорошо, спасибо. Ну ладно, видите ту панель слева, рядом со стойкой, помеченной COMSURF-1? Ага, есть такая. Под ней, двумя блоками ниже, вон тот с пятью синими светодиодами на передней панели. Тот, что в середине выключен. Окей, вижу. Аккуратно вытяни наружу, пока не получится добраться до тыла. На задней стенке 16 Ethernet портов. Вставь штекер подключения к линии в третьей справа, если смотреть сверху. Погодите, Тейлор присела и выкрутила болты по бокам упомянутого блока на стойке, после чего мягко вытянула его чуть более чем на фут. Аккуратно свернутые и уложенные сзади кабели вытянулись наружу без каких-либо затруднений. Протянув напарнице одно из устройств, сделанных для них дракон, Варга проследил, как та включает его в соответствующий порт. Ладно, сделала. Превосходно. Теперь, подключите второй провод, выходящий из подслушивающего устройства в свободный порт блока непосредственно под тем, который ты только что вытащила. До него должно быть возможно дотянуться сверху, прямо посередине. Придерживая коленями вытащенный блок, Тейлор полезла в стойку и пощупала, кивнув сама себе, когда коготь скользнул в свободное гнездо Ethernet в нужном месте. Развернув второй провод, девушка подвела его сзади и вдавила в гнездо до щелчка. Тоже сделано. Чудесно. Включи устройство и подожди, пока все три индикатора не вспыхнут зеленым. Это должно занять секунд 15. Ладно, нажала она кнопку питания на маленьком приборе. Три диода зажглись один за другим красным. Каждый несколько раз мигнул, загорелся непрерывно, после чего сменился на оранжевый, а потом на зеленый. Хорошо, вы в системе. Оно вскрыло фаерволы и дало вам полный доступ к ручному управлению всей системой, а также отключило все сигналки, которые могли бы сработать, когда мы возьмем резервные пункты. Верните все на место и ждите, мы почти готовы. Это было до ужаса быстро для полного руления системой, высказалась Тейлор, аккуратно вернув на место извлеченный блок. Я разрабатывала это оборудование, фыркнула дракон. Это не составляет особой проблемы, чтобы они там о себе не думали. Хихикнув, полудемон завернула винты обратно и выпрямилась. Да уж, полагаю, что нет и, поглядев на свой второй аспект, пожала плечами. А теперь, полагаю, мы немного подождем. Давай подумаем над интересными развлекалочками для дорогого мистера Калверта. Варга уже уткнулся в терминал на запястье, у них обоих имелась версия такого, с беспроводным соединением с уже скомпрометированной компьютерной системой. Разумеется, у него были навыки работы с компьютером на том же уровне, что и у нее, куда ниже, стоило признать, чем у дракон, но при том куда выше, чем требовалось конкретно в данном случае. Партнеры взялись за дело, обмениваясь идеями и пересмеиваясь, доводя до ума отвлекающие маневры для следующей части плана. Наблюдая за лидером бригады техников, к которой его прикрепили для проверки главной двери к резервному вычислительному центру выверта через высокотехнологический цифровой бинокль, Эрик терпеливо ждал инструкций. Запах той штуки, что они использовали для диверсии, был вездесущ, ужасен, но в достаточной мере приглушался респиратором, который имелся у него под шлемом, чтобы можно было жить. Название помянутого химиката он подзабыл, те что-то там, но дрянь явно была весьма мощной. Настроенный произвести хорошее впечатление, отчасти, чтобы тетя Кэрол не испепеляла его взглядом, отчасти, чтобы мать не вздыхала потихоньку, а частично потому, что не желал давать штурмовикам СКП отпускать шуточки про свой возраст. Парень просто сидел и наблюдал, как они работают. Мужики явно знали точно, что делают, и ждали только команду, чтобы начинать. Эрик посмотрел на часы на приборной панели грузовика, обнаружив, что как раз минуло 7 утра. Мартовский день стремительно светлел с восходящим солнцем. Все еще было зябко и сыро из-за времени года и их близости к заливу. Юный герой был очень рад своему новому костюму, запросто сохранявшему комфорт. После обсуждения с парой техников сержант, женщина чуть за 30 по фамилии Адлер, повернулась к нему. «Барьер, мы совершенно уверены, что тут скрытно установлена автоматическая пушка в здании через улицу от входа в хранилище данных», — показала она планшет со снимком обсуждаемого места, сделанного очень хорошим телеобъективом, и дала увеличение на окно второго этажа. Постучав по экрану, она подсветила окно, подкрасив изображение, которая и впрямь наводила на мысль, что в темноте за стеклом было что-то довольно смертоносное на вид. Это похоже на установку с 12,7 мм автоматической пушкой Гатлинга 17 модели 2 с полностью автономным управлением, отслеживанием цели и ведением огня. Такие штуки установлены у нас на вышке в качестве батареи ПВО ближнего радиуса. Она нацелена прямо на вход в хранилище. Возможно, есть и вторая в следующем окне, но мы не смогли добиться достаточно хорошего угла, чтобы быть уверенными. «Жесть», — прокомментировал парень, изучив снимок, а затем поднял взгляд на улицу, прищурившись в сторону места в четверти мили от них. «А он пленных не берет, верно?» «Нет, на такой дистанции эта штука в лоскуты порвет легкобронированные автомашины вроде этого, а что она сделает с бронежилетами?» Сержант смолкла с отвращением во взгляде. «Каким хреном он наложил лапы хотя бы на одну такую? Не имею ни малейшего представления, но кто-то за это заплатит. Хорошая новость в том, что боекомплект всего около 14 сотен патронов без установленного устройства автоматической перезарядки, которое слишком велико, чтобы быть в наличии, если судить по снимкам. Плохая — она может высадить эти 4 сотни примерно за 20 секунд, они наверняка бронебойно-зажигательные, а искусственный интеллект пушки, оно хороший стрелок. Если полыхнет, когда мы в пределах досягаемости, спустя секунду мы покойники. И, полагаю, вы считаете, что она начнет стрелять, если мы попробуем проникнуть в хранилище? Практически наверняка. Другой причины для их присутствия тут нет. Он явно не заботится о жертвах среди гражданского населения. В обычный день эта штука, открыв огонь, наверняка убила бы всех на улице. Что я думаю, ты можешь сформировать силовое поле между нами и орудием или орудиями, на случай, если оно решит по нам стрелять. Мы могли бы добраться до здания, чтобы отключить его, но на его месте я бы понаставила там дочертамин, так что мы должны предполагать, что так он и поступил. Самым простым был бы заряд из РПГ в окно, с побочным эффектом в виде разрушения точки и уничтожения прорвы улик, ну и, вполне возможно, пожара в здании. Я бы предпочла обойтись без этого. Ладно, кивнул Эрик в знак понимания. Так что, если я просто заблокирую нас от него, мы подождем, пока не кончатся патроны, в этом суть. Некоторое время будет очень громко, но, судя по вашему личному делу, силовое поле с этой работенкой легко справится. Просто поддерживай его до тех пор, пока мы не удостоверимся, что она отработала. Мы разберемся с минами, если контрмеры семьи, использованные Сауриал и Раптавр, уже с этим не справились. Мы не можем быть до конца уверены, пока не проверим. Это я могу. Превосходно. Мы ждем команды, но по последней информации это ненадолго. Как только начнется главный штурм, они отрубят систему, и мы начнем выдвижение тут, ну и на остальных резервных точках, с удовлетворением посмотрела сержант. Повернувшись ко взводу, она приняла рапорт ото всех, и они вернулись к ожиданию, потягивая в молчании кофе. Эрик пожалел, что не прихватил еще сэндвичи с ветчиной из дома кузины, поскольку снова проголодался, но решил, что пока что это переживет, не говоря о том, что остаточный запах определенно слабел. «Так мне просто стоять на проходе?» — с сомнением переспросила Вики. «А это сработает? Ты мне скажи», — пожал плечами командир взвода. «Ты ведь неуязвимая, так? А этот костюмчик, что тебе выдала семья, по идее, тоже практически неразрушим, если верить твоему досье». Девушке было интересно, сколько же информации на нее на самом деле есть у СКП. Исходя из слов мужчины, было очевидно, что ее данные регулярно обновляются. Надо сказать, он был прав. Пускай ее неуязвимость была и близко не настолько абсолютной, как, по-видимому, верили в СКП, с посторонними они об этом не распространялись, в сочетании с прошитым ЭВМ-костюмом то, что никакому простому бронебойному высокоскоростному патрону больших проблем не создаст, было, по сути, правдой, даже для 3-4 сотен в минуту. Однако юная героиня не думала, что действительно потянет прикрыть своим телом весь взвод без риска, чтобы что-то проскочило. «Если только, я могу просто парить перед этой штукой», — произнесла она. «И вообще, почему бы мне попросту не атаковать и не разбить ее прежде, чем она откроет огонь? А ты сможешь проделать это, не обрушив на себя все здание?» — слегка ухмыльнулся сержант. Судя по прошлым случаям, девушка нахмурилась, вызвав у мужчины довольную усмешку. «Я не обязана вечно разносить все в хлам, знаете ли», — пробурчала она. «Что верно, то верно, не обязана, но это, похоже, вошло в привычку», — фыркнул тот и развел руками в ответ на ее сердитый взгляд. «Просто к слову, если ты уверена, что сможешь ее вынести, а остальное сохранить нетронутым, это точно будет простейшим решением. Мы практически уверены, что орудие тут только одно, поскольку в радиусе поражения нет больше достаточно места, чтобы укрыть другое. Внутри может быть что-то еще, но точно мы не узнаем, пока не вломимся туда». Усмешка стала шире. «Твой выход первый». «Ну, спасибо», — вздохнула девушка. «Ладно, за этим-то я и тут». «Хорошо, я вхожу, побиваю эту пушку, а затем вышибаю дверь, когда вам потребуется». «Вот это по-нашему», — улыбнулся мужчина и, бросив взгляд на часы, повернулся к одному из прочих штурмовиков. «Даниэлс, пока ни звука». «Нет, сержант, только последняя проверка с командой нам удерживать позицию». «Окей». И они продолжили ждать, поглядывая на заколоченный склад вдалеке, на котором находилось куда больше компьютерного оборудования, чем полагалось бы согласно табличке на двери, объявлявшей, что он принадлежит давно закрывшемуся бизнесу по торговле запчастями к двигателям внутреннего сгорания. Вики задумалась, что поделывают остальные члены семьи и сколько им еще, скорее всего, придется ждать, пока не случится что-нибудь интересное. Слушая, как переговариваются сотрудники СКП, Эми ждала начала следующей части плана. Она модифицировала обоняние своего биоконструкта так, чтобы почти целиком отфильтровать тиоцитон, и осторожно сделала так же для Лизы. В принципе, он не так уж и влиял на них обеих, но все равно был довольно-таки неприятен. «Как думаешь, сколько еще?» — тихонько поинтересовалась целительница у черного ящера, стоявшего рядом. Лиза пристально наблюдала за мониторами на командном пункте, без сомнения куда лучше представляя ситуацию в целом, чем почти все остальные присутствующие. Всего пара минут, они просто повторно проверяют, что все выдвинувшиеся команды на местах. Системщики уже готовы в любой момент отрубить действующую систему. Люди Выверта узнают об этом сразу же, не так ли? «Да, думаю, что так», — кивнула Лиза. «Со слов Тейлор, они вполне компетентны. Выверт, к сожалению, тоже не идиот. Будь это так, он был бы куда менее опасен. Когда все их шпионское оборудование сдохнет, это их напряжет. А когда и внешние каналы связи оборвутся, они перейдут в оборону и забаррикадируются еще крепче, чем уже есть, в ожидании нападения». Не осознавая, что самые опасные лица были там вместе с ними в течение примерно последнего часа, хихикнула Эми. Лиза весьма зубасто улыбнулась подруге. «И будут здорово расстроены, когда выяснит это», — радостно отозвалась она. 50 на 50, что они в итоге сдадутся и попросят СКП спасти их от ужасных монстров. Девушки-ящеры коротко рассмеялись. «Вот будет умора», — высказалась Эми, весело покачав головой. «Вообще-то, я могу себе это представить. Интересно, выяснил ли старый добрый Томас, что я с ним сделала?» Злобно добавила подруга. «Или после это станет приятным сюрпризом, и так пойдет», хмыкнула Эми. Оружейник, разговаривавший с мисс ополчения и легендой, окинул их секундным взглядом и повернулся к директору Питгот, вышедшей из скользнувших в стороны дверей звякнувшего лифта. Та была в одном из респираторов и вид имела разом слегка нездоровый и весьма предвкушающий. Подойдя к руководителям протектората, она обменялась с ними парой слов и кивнула. «Всем, мы готовы начинать. Следующий этап начнется ровно через 3 минуты». По крытой парковке разбежалась волна оживления. Все сидевшие за оборудованием временного командного центра внезапно сорвались в движение. Эми потянулась и прижала наушник. «Сауриал, 3 минуты», — спокойно произнесла она. «Принято», — отозвался с явственной ноткой бодрости голос Тейлор Сауриал. «Мы готовы начать операцию, напугая человеков по сигналу. Не увлекайтесь, игнорируй ее», — покачала головой Лиза. «Увлекайся, сколько влезет. Направь это на Калверта. План уж точно такой», — хихикнула их подруга. «Он этого не забудет. Гарантирую. Просто удостоверься, что все записываешь, я хочу пересматривать его снова и снова», произнесла черно-алая рептилия с толикой гнева в голосе, пусть и достаточно подавленного, чтобы его расслышали только Лиза Три и Тейлор. «Запишем», теперь в голосе Тейлор звучало спокойствие и уверенность, убедив ее подруг, что следующая часть станет с их точки зрения развлечением. «Всем, 30 секунд», возвысила голос мисс ополчения, и добавила. «Тактическая разведка занимает позиции на выверт 1 и выверт 2, в ожидании моей отмашки и отделяется. Команды отключения, готовность полного обрушения локальных узлов. Команды резерва 1 и 2, начинайте атаку по сигналу. Все остальные, готовность к отсоединению от старой системы. Все в новой сети слышали ее через наушники. Оружейник и дракон оба шустро трудились над парой клавиатур, сверяясь с рядом экранов, на которых в десятках окон разворачивались полотна информации. 5 секунд, 3, 2, 1, пошло. Рявкнула военизированная Кейп последнее слово, и десятки людей пришли в движение. В результате произошло немало вещей одна за другой. Пошло. Услышала Вики в наушнике. Девушка посмотрела на командира взвода. «Ребята, заходим!» — резко выкрикнул тот. «Хабиб, Эндрюс, готовьтесь к яркому выходу. Держитесь позади Славы, пока не уверимся, что ловушек нет. Йохансен, вы с парнями входите туда и все вырубаете напрочь, что делать знаете. Берегитесь мин. Слава убирает ту пушку и встречает нас у входа. Все, пошли. Есть, сержант», — четко отозвалась героиня, после чего разогналась вдоль улицы достаточно, чтобы оставить в кильватере вихрящуюся в воздухе пыль. За ее спиной грузовик СКП взревел, оживая, и двинулся вслед. Выполнив поворот на 90 градусов более чем на 200 милях в час, когда достигла расположения спрятанного орудия, она вломилась в окно и нацелилась на уже выявленную орудийную систему. Не успела девушка войти, как та ожила, почти тут же завращав стволы на изумительно высокой скорости. К тому времени, как Вики преодолела половину комнаты, пушка развернулась ей навстречу и открыла огонь. Автономная система нацелилась точно в ее центр тяжести. Шум неожиданно оказался невероятным. Сотни разрывных патронов почти непрерывным потоком извергались из стреляющего орудия, озаряемые вспышками огня до 6 футов от дула. Разрывы пуль ощущались очень слабо, прошитый ЭВМ-костюм поглощал их и перераспределял энергию на изумление эффективно, но вызванная чистая мощь непрерывно тормозила героиню. Удивленная Вики поднажала, преодолевая колоссальный объем летучих кусочков металла, добралась до орудия и ударила кулаками. С этого момента игра для него была практически проиграна. Потребовалось не более пары секунд, прежде чем девушка сгребла вращающуюся ствольную группу и порвала ее в клочья в фонтане погнутых деталей и искр под виск управляющего мотора. Нарастающий вой, за которым последовал громкий удар, возвестили, что мотор чрезмерно разогнался и сдох от недостатка нагрузки. То, что осталось от турели, Вики покрутила туда-сюда, пока не нашла основной блок управления и просто стукнула его, сходу обратив в хлам. Упала тишина, нарушаемая звоном в ушах. Юная героиня потрясла головой и хлопнула по виску шлема без какого-то реального результата. «Надо, чтобы Эми проверила», — подумала она в легком головокружении. «Пусть долго он и не продлился, Всеобъемлющий грохот не слабо дезориентировал. Девушка была очень благодарна Сауриал за новый костюм, осознавая, что без него даже у нее были бы проблемы. Уронив остатки механизма стволов на пол помещения, героиня огляделась, вскинув бровь при виде ущерба. Срикошетившие осколки пуль продырявили все видимые поверхности, разнесли два других окна и устроили очень впечатляющий бардак. Вики подошла к горящему огоньку. Пара половиц тлела от раскаленных до красна осколков металла, нагнулась, подхватила их и выкинула в окно. И, удостоверившись, что риска возгорания здания больше нет, вылетела обратно в окно вниз к грузовику СКП, остановившемуся возле склада цели. «Сержант, пушка сдохла», — доложила она. «Комната от шрапнели в хлам, и я избавилась от огня, но большая часть оружия все еще не тронута». «Хорошая работа, Слава», — кивнул тот. И, повернувшись к остальному взводу, последил, как группа захвата использует на центральной двери несколько разных устройств, внимательно проверяя результаты. «Сержант, есть слабые следы окислов азота, указывающие, что тут была взрывчатка, но слишком слабые, чтобы что-то еще было активно. Мы думаем, агент семьи деактивировал заряды С4 вокруг двери. На дверях две отдельные растяжки, мы их обе обошли, но не могу гарантировать, что больше ничего нет», — доложил капрал Эндрюс, пожав плечами. «Довольно неплохо», — командир взвода повернулся к Вике и вскинул бровь. «После вас, мэм», — сделал он жест в сторону двери. «Пожалуйста, минимизируйте ущерб, мы хотим, чтобы оборудование осталось нетронутым». «Разумеется», — с улыбкой кивнула юная героиня. «Все отойдите». Все члены подразделения укрылись за бронированной машиной, за исключением Хабиба и Эндрюса, присевших за парой технарских полицейских щитов, внимательно наблюдая и продолжая задействовать какое-то сканирующее устройство. Девушка подлетела к двери, изучающая ее оглядела, и стукнула по замку. Сильно. Дверь, снаружи казавшаяся совершенно нормальным промышленным внешним затвором, явно была чем-то большим, чем выглядела. Бум! Раскатился эхом, и дверь слегка содрогнулась, но это было все. Вики полюбовалась на идеально соответствующую ее кулаку вмятину и покачала головой. «Крепкая дверка», — прокомментировала она. «Потребовалось еще 4 удара нарастающей силы, прежде чем что-то наконец крякнуло». Вики была уверена, что могла бы вышибить ее одним действительно солидным ударом, или просто пролететь насквозь на высокой скорости, но был риск, что в итоге вылетит весь дверной проем и разнесет то, что по ту сторону. Девушке не хотелось подвести этих парней и провалить рейд, так что она действовала осторожно. Когда же замок с хрустом вывалился, юная героиня ухватила край двери, вонзила пальцы в металл и от души дернула, выдернув ту из рамы на себя и против предполагавшегося направления хода петель. Та со скрипом отошла, пока проход не открылся достаточно, чтобы заглянуть внутрь. Там царила тьма, не считая десятков перемигивающихся огоньков в дальнем конце голого бетонного коридора. Шагнув в дверной проем, девушка поморщилась от раздавшейся серии очень громких взрывов, настолько частых, что на несколько секунд почти слились в единый рев. Повсюду забарабанили тысячи металлических осколков, поднимая облака пыли. «Се господня!» — вскрикнула она, инстинктивно прикрывая шлем рукой. «Какого хрена?» А когда шум и металлический град резко прекратились, опустила руку и посмотрела по сторонам, а затем наверх. На потолке над дверью была смонтирована еще одна орудийная установка, куда меньшего размера, щеголявшая 2 автоматическими дробовиками со здоровенными цилиндрическими магазинами 4. Оба были уже пусты, а по всему полу валялись выброшенные гильзы 12-го калибра. Вики опустила взгляд и увидела, что земля покрыта картечью и дюжиной или около того гигантских пуль, все расплющенные в местах, где попали либо по ее костюму, либо по стенам. Героиня подозревала, что обычный бронежилет, выпущенный из КП, не спас бы никого, кто стоял бы на ее месте, пока стреляли пушки. «Думаю, теперь все чисто», — произнесла она по связи. «Пушки без боеприпасов». «Окей, мы заходим», — откликнулся капрал Эндрюс, и спустя считанные секунды они с коллегой осторожно вошли за ее спиной, подняв перед собой щиты. Солдат поглядел на размещение оружейного сюрприза и в легком изумлении покачал головой. А он правда не хотел никого здесь видеть, не так ли? «А социальная сволочь», — фыркнул его напарник, сканируя коридор. Вики стояла перед ними, просто на всякий случай, пока солдаты медленно и осторожно продвигались по проходу, проверяя на наличие еще ловушек. Нашел деактивированную мину тут в стене, добавил он чуть погодя, проведя устройством по бетону, после чего вытащил маленький распылитель и споро нанес круг с ха в середке зеленой краской. Поражающая часть на основе С4 с медной пластиной. Гадость. И что она делает? С любопытством поинтересовалась Вики. Пробивает дырки 6 дюймов в диаметре практически во всем, что попадется на пути, буркнул мужик. С такого расстояния даже броню оружейника проймет. А вот еще одна. Сделал он еще один шаг и подскочил, когда внутри стены под пометкой раздался хлопок. Осыпалась пыль. Похоже, детонатор еще работает, добавил он, чуть улыбнувшись, когда пришел в себя. К счастью, основной заряд инертен. И что его запускает? Уставилась Вики на пол. Датчик давления, отозвался сапер, опускаясь на колени и сканируя пол, после чего снова встал. По пути до конца коридора они отыскали еще 4 ловушки, все деактивированные тем, что использовали Сауриал и Раптавр. Насколько могла сказать Вики, это было какое-то изобретение Ианты. Штурмовики СКП испытывали облегчение, что им не требуется обезвреживать взрывчатку обычным образом. Каждый раз, как они тревожили датчики, раздавался хлопок, но помимо этого не случилось ничего плохого. На последние они даже не поморщились. Однако Вики посмеялась про себя, заметив, что они так и держались позади нее всю дорогу. Добравшись до конца коридора, все трое заглянули в обширную комнату, напрочь забитую компьютерным оборудованием. «Насколько забьешься, что по ту сторону двери еще одна ловушка», – прокомментировал Хабиб. «Ищи лоха», – отозвался Эндрюс, вытаскивая зеркальце на телескопическом шесте, которое очень медленно и осторожно вытянул за порог, поводя из стороны в сторону, покосился на него и кивнул. «Точно такая же, прямо вон там», – указал он на стену над дверью. Вики подняла взгляд и взлетела под потолок. «Тут», — уточнила она, положив руку на бетон. 6 дюймов влево и 3 вниз», — повторно проверил мужчина и отступил на шаг. «Окей». И девушка пробила дыру прямо в стене одним ударом, ухватила металл по ту сторону и сильно рванула. Большая часть сильно погнутого автоматического дробовика вырвалась с ее кулаком в облаке бетонной пыли и гравия, а остатки второго крепления рухнули на пол. «Хорошая работа», — одобрительно посмотрел капрал, и очень тщательно просканировал все перед ними. «Насколько могу видеть, только заряды саморазрушения, снова С4 в каждом шкафу, все деактивированы. Мы прошли», — последние слова ушли по связи остальному подразделению. «Отлично», — тут же отозвался сержант. «Ехансен, твой выход, и побыстрее, пожалуйста». «Сержант», — подтвердил прием солдат. Вики оглянулась через плечо и увидела еще 3 штурмовиков, которые вошли и трусцой рванули к ним. 2 были нагружены значительным объемом оборудования, а 3 разматывал барабан с оптическим кабелем, ведущим обратно в фургон. Девушка отодвинулась с дороги, пропуская их. Бойцы рассыпались по серверной, торопливо все изучая под обмен техническими замечаниями далеко за пределами ее уровня. За на удивление короткий промежуток времени они подсоединили свое оборудование к имеющемуся в помещении и прошли все фаерволы и системы безопасности. Вскоре главный техник с удовлетворением кивнул. «Мы вывели из строя защиту и ловушки, копируем весь объем данных. Все беспроводные резервные каналы обрублены, и мы перерезали провода», — доложил он. «Это место полностью изолировано. Оставайтесь на месте, я передам», — отозвался командир взвода. Все ждали в молчании под гудение на заднем плане десятков вентиляторов, пока он связывался со штабом. «Пошло». Эрик покосился на сержанта Адлер. Так и внуло. «Делаем точно как планировали». «Ладно», — он сформировал из силового поля платформу и шагнул на нее, слегка неуверенно выплыл перед грузовиком из КП и заикарился за автомобиль. Сформировав 2 вертикально в воздухе перед ними, огибавший грузовик примерно на 10 футов в каждую сторону и до самой обратной стороны, герой кивнул штурмовику, сидевшему за рулем. Грузовик тронулся с места и направился вниз по улице к месту назначения. Внутри щита по обе стороны шло 2 солдат с оружием наготове и сильно настороже. Несколько нервозно озираясь по сторонам, ощущавший себя украшением на капоте, Эрик постарался как следует удостовериться, что держит поля настолько плотными, насколько можно. Когда же они добрались до места, он расширил то, что вокруг грузовика, чтобы прикрыть дверь в здание и спрыгнул на дорогу. Сержант Адлер внимательно огляделась и одобрительно кивнула. «Не мог бы ты, пожалуйста, прижаться с той стороны к зданию как можно плотнее?» — попросила она, указывая в направлении известной огневой точки и места, где они подозревали 2. «Мы попробуем открыть дверь и посмотреть, будет ли этого достаточно, чтобы нажать на спуск. Если не сработает, придется войти и уничтожить их, но, как я полагаю, если не действовать в верной последовательности, они откроют по нам огонь. Эрик сделал как просили, установив со стороны обстрела зримо ярко пылающий светом щит в футе от фасада здания. Один из штурмовиков направлял в сторону скрытого орудия какой-то сканер. Он аккуратно настроил устройство и медленно провел им вдоль кладки, после чего поднял взгляд. Орудие определенно здесь, я считываю активность электроники, соответствующую прицельному комплексу. Во второй локации также такая есть. Обе нацелены прямо на нас. Отведи грузовик на 10 футов назад. Ладно, Зак. Высунувшийся в окно водитель кивнул и включил заднюю передачу, медленно подавшись спиной вперед. Да, оба орудия отслеживают грузовик, отметил мужчина. Затем убрал сканер в разгрузку и повернулся к Адлер. Я почти уверен, что они откроют огонь, как только мы распахнем дверь. Ну хорошо, давай проверим, прав ли ты. Джонс, пожалуйста, подрывные заряды на дверь. Упомянутый штурмовик извлек из рюкзака маленький черный диск и прилепил поверх замка, затем повторил действие еще в трех местах вдоль другой стороны двери напротив петель, выдернув на всех четырех чеку, отчего те запикали и начали перемигиваться зеленым огоньками. Он укрылся за грузовиком. Эрик без всякой просьбы поставил еще одно слабо сияющее силовое поле между дверью и грузовиком, на что сержант Адлер одобрительно кивнула. «Бойся!» — крикнул штурмовик 5, после чего поднял две защитные крышечки на пульте управления у себя в руках и нажал обе кнопки большими пальцами. Следующие 30 секунд были довольно захватывающими. С громким звуком все четыре заряда рванули, разнеся двери часть косяка на обломки, срикошетившие от силового поля, порождая множество искорок света. Остатки двери накренились внутрь и рухнули на пол. За этим почти сразу же последовала очень стремительная серия взрывов и чертово море шрапнели, когда что-то внутри открыло огонь. Тем временем с двух разных точек через улицу менее чем за 2 секунды донесся громкий вой, заглушенный громовым ревом, с которым оба пулеметных гнезда открыли огонь по грузовику. Эрик слегка оторопел от резко возросшей нагрузки на щит, захваченный врасплох безумным валом бьющих по нему разрывных пуль. Все залегли, кроме него и Адлер, которая просто стояла и с интересом наблюдала, прикрыв уши руками. Глаза над респиратором выдавали, что сержант довольна и впечатлена. Силовое поле сверкало тысячами точек яркого света, с которыми пули детонировали о него. Поток пуль от пушек ходил туда-сюда вдоль входа в резервное хранилище. Эрик со звоном в ушах держал концентрацию на поддержании поля, пока огонь наконец-то внезапно не прекратился, когда у орудий закончились патроны. «Чтоб меня!» – проорал он, когда наконец смог снова слышать. Вой по-прежнему раздавался из зданий, но окна и большая часть стен вокруг них были просто стерты и скрошенные в прах натиском пушек. Это было громко. «Отличная работа, барьер!» – хлопнула его по спине сержант Адлер. «Вы четверо, идите удостоверьтесь, что эти орудия заткнулись. Остерегайтесь мин», указала она на нескольких из тех, кто отдирал себя от тормака. «Удостоверьтесь, что они больше не выстрелят». Все четверо кивнули, по двое метнувшись через дорогу и направившись в здание, из которых теперь исходило на удивление много дыма. Эрик пропустил их сквозь щит, но оставил его на месте, просто на всякий случай. После такого знакомства с паранойей и огневой мощью выверта рисковать он не станет. Спустя считанные минуты обе команды вернулись. «Три небольших возгорания уже погасли, сержант», — доложил один из мужчин. «Оба орудия обезврежены и заблокированы. Более ничего не обнаружено». «Окей», — кивнула Адлер. «Пошли внутрь». Женщина с подозрением обозрела распахнутый дверной проем. «Бьюсь об заклад, что там есть и другие ловушки. Барьер, можешь проложить через них этакие тоннели с силовых полей?» Эрик опустил действующие силовые поля и перешел туда, откуда мог осторожно заглянуть в проход. Тот переходил в пустой холл футов на 15, а в конце поворачивал направо. «Конечно», — ответил он, — «я могу свернуть их в цилиндр с закрытым концом, а мы пройдем в нем». «Превосходно! Ну ладно, группа захвата, вы с барьером. Техники, готовьте оборудование, мы отстаем от графика, и я хочу войти, как только будет чисто». «Пошли», — она отошла в сторону, а Эрик и двое штурмовиков осторожно проникли в разнесенный дверной проем. Парень проецировал вокруг них защитное силовое поле по мере медленного продвижения в здание. Юный герой бросил взгляд на потолок, увидев, что стрельба, начавшаяся при взломе двери, исходила от какого-то устройства на потолке. Теперь оно инертно свисало, также истратив боезапас. Переключив внимание обратно на коридор, он огляделся, настороженно выглядывая что-нибудь опасное. Оба штурмовика сканировали все вокруг, продвигаясь по шажочку. «Стой!» – внезапно рявкнул один из них, подняв руку. Эрик застыл, вложив в поле столько сил, сколько мог. «Мина в стене справа», – показал мужчина. «Засек датчик давления в полу. Засек одну с другой стороны», – произнес второй солдат спустя пару секунд работы. «Примерно на 6 футов дальше. Обе по показаниям инертны. Хороша штучка», – уставился первый на стену. «Они утоплены в бетон. Будь еще активны, пришлось бы чертовски напрячься, чтобы вытащить их, не дав сработать». Он посмотрел вокруг, затем на Эрика. «Твое силовое поле, полагаю, справилось бы, но было бы чертовски громко». После короткого обсуждения они намеренно потревожили датчик, услышав резкий треск изнутри стены. Больше ничего не случилось, так что все трое расслабились. Продвигаясь вниз по коридору чуть более уверенно, но по-прежнему очень аккуратно, они потревожили остальные найденные мины, в итоге добравшись до его конца и завернув за угол, чтобы обнаружить очередную дверь самую малость дальше. 5 минут спустя, обезвредив очередную ловушку на основе огнестрела силовым полем и длинным шестом, на котором был размещен крошечный взрыв-пакет, команда техников занялась взломом серверов. «Очень хорошая работа, барьер», — высказалась сержант Адлер, покосившись на юного героя, пока они стояли в сторонке и смотрели, как взвод делает свою работу. «Без твоей помощи это заняло бы куда больше времени и вполне могло привести к потерям». «Спасибо, сержант», — улыбнулся парень в ответ. «Это была та еще нервотрепка, но я рад помочь». Так кивнула и отвернулась поговорить с одним из технических экспертов, после чего отзвонилась в центр управления. Эрик прислонился к стене и слушал, гадая, как там дела у остальных. Лампочки несколько раз мигнули, выключились на секунду и снова вспыхнули. Лиза, нахмурившись, подняла на них взгляд. «Это нехорошо», — заметила она также приглядывающейся Эми. За ее словами тут же последовала очередная волна миганий, и подруги ощутили, как бетон под ногами чуть заметно потряхивает, передавая слабенький глухой удар с глубины. Все основные источники света разом вышли из строя. Тут же включились аварийные огни, работающие от батарей. С новым оборудованием, за которым работал технический персонал, не возникло никаких проблем. Оно работало на комплекте генераторов «Дракон», сдвинутых в заднюю часть гаража, но сами техники пришли в немалое волнение. «Блин, что случилось?» – поинтересовалась Эми. «Они пропустили по меньшей мере одну мину», – проворчала Лиза. Этот Кскольский, дав своей силе волю, умница смотрела, как все трудятся в суматохе, внимательно прислушиваясь и глубоко задумавшись. В помещении энергораспределителя и паре критичных узлов была какая-то необычная взрывчатка, наконец сообщила она, подвинувшись, чтобы впериться в один из экранов, показывающих статус изначальной компьютерной системы, теперь уже совершенно мертвой. Какой-то невинный на вид процесс с низким приоритетом, запущенный на подпроцессоре здесь, прокрался через сеть контроля окружающей среды туда. Кончик когтя проследил путь приблудного информационного соединения, полученного, когда способность передала ей данные. Техник за пультом посмотрел на нее, затем на приближавшегося к ним оружейника. Умница переключилась на английский и вежливо попросила: «Простите, пожалуйста, не могли бы вы на секундочку самую чуточку подвинуться?»